Глава 10. Лидия заканчивала свой поздний, одинокий ужин, терзая вилкой котлету на тарелке, когда зазвонил телефон. И это был лучший звук на свете. Ника, наконец-то! Господи, девочка моя, куда ты пропала? Она слушала, что говорила ей дочь, кивала головой в такт ее словам и улыбалась. Я уже 100 раз пожалела, что отправила тебя одну неизвестно куда. «Мам, да все отлично. Я звонила тебе на работу. Не передали?» «Нет». «Значит, зловредные тетки еще не наигрались в тихую месть». «Все хорошо, мам, не переживай. Я отлично устроилась. При встрече все подробно расскажу, не хочу набегу. И буду звонить чаще, обещаю. Просто были проблемы с телефоном. Разрядился, а я и забыла проверить. Да, да, и Ян Андреевич рядом, привет передает. Все, отключаюсь». «Обнимаю тебя!» Зазвучали сигналы отбоя. Вот так. Все галопом. Лидия провела глазами по кухне, ища сигареты. Курила она редко, но в последние дни пристрастилась к этой заразе. Запах дыма, поднимавшийся вверх замысловатыми кольцами, и тлеющий огонек зажженной сигареты немного успокаивали. Лидия не думала, что остаться одной так тяжело. Пусто в доме, пусто в душе. Даже сказать некому, как тебе одиноко. И она уже задыхается от этого бесконечного одиночества. Через 2 недели отпуск, если не пройдет эта маята, махнет к Нике в Москву, снимет на 2-3 дней номер в скромной гостинице, чтоб никого не напрягать. А что? Отличная идея. Закурив, она точным движением метнула пачку на прежнее место на подоконник, заставив кошку, лежавшую у ног в испуге, прижать уши. Настроение поднялось. Потому что план, так неожиданно возникший в голове, ей нравился все больше и больше. В Москве сможет и в театр выбраться. Хорошо бы в московский художественный, который Лидия любила. Правда, заочно. А тут такой шанс. Если повезет, увидит на сцене Ефремова или Любшина. Или пойдет на концерт какой-нибудь звезды. Леонтьева, например. Или самой Пугачевой. Это же Москва. Там не заскучаешь. Погремев банками на полке, достала любимый чай ройбос, припрятанный до лучших времен. Как бывает важна вовремя пришедшая мысль. Сразу жить захотелось. И чаю тоже. Лидия большой ценитель этого напитка. Кстати, надо позвонить этому парню, Антону, лечащему врачу дочери, что попался ей вчера на пути домой. Спросил, как чувствует себя Вероника, а она и выдал ему все, раз подвернулся под руку. Рассказала, что в Москве сейчас Ника, но не звонит и на звонки не отвечает. Он посерьезнел сразу. Видно, что парень не из тех, кому наплевать на чужую беду. Сказал, что собирался в столицу через 2 дня, но раз такое дело, завтра же и отправится. Будет искать. Расспросил, где Ника может быть. Лидия ему рассказала про Галицкого. Озадачила человека. А всего-то надо было, оказывается, денек-другой подождать. Понравилась Вероника молодому доктору, ясно море. Да, дочь у нее красавица и умница, каких поискать. Правда, беда большая выпала на ее долю. Но Москва не даст Нике с головой погрузиться в переживания. Там, в круговерте большого города, невозможно быть несчастной. И затянется рана. Постепенно, не сразу. Время – самый лучший целитель. Излечит, заживит самую глубокую рану. И все хорошо будет у ее золотой девочки. Лидия снова потянулась к телефону, нашла в контактах номер парня. Длинные гудки погудели и оборвались. Не ответил. Если он в пути, то понятно, в поездах связь не так хороша, как хотелось бы. День подходил к концу. Сегодня Лидия уснет спокойно, без черных тревожных снов. Проходя в комнату, мельком взглянула на себя в зеркало, висевшее в прихожей. Увиденное не порадовало. Она остановилась, вгляделась в свое отражение. Тусклый цвет лица, суховатая кожа, забывшая, что такое крем, волосы, утратившие шелковистость. Как жестоки отражения в зеркалах. Вот и эта в витой металлической раме даже и не пыталась сделать из нее симпатичную женщину. В таком виде Лидии вряд ли стоит показываться в Москве. Куда исчезло у нее встроенное в женщину природой желание заботиться о себе, о своей внешности? Завтра же позвонит Ксении, лучшей в городе парикмахерше, и запишется к косметологу. Пусть сделает из нее, насколько это возможно, ухоженную женщину. Это придает Лидии уверенности и одежда. Раньше иногда она шила себе наряды, доставая из кладовки старую, похожую на собаку с поджатым хвостом, швейную машину. А теперь, когда Лидия покупала себе что-то новенькое, она уже не помнит, да было ли вообще такое. Но вот завтра, раз пришло время исправляться, обязательно сходит в торговый центр и не спеша выберет себе что-то модное и красивое, чтоб Нике и в голову не пришло стесняться матери. Да и Галицкий, может быть, взглянет на нее с одобрением. Он Лидии не нужен, нет, упаси Боже, чужой муж, чужая жизнь. Она всегда держалась от этого подальше и сочувствовала тем, кто вляпывался в подобные истории. Но, честно говоря, Лидия все еще ждала своего мужчину. Если появится такой на горизонте, рискнет и начнет с ним новую, лучшую жизнь. И никто ее не осудит. Дочь выросла. Самое время подумать о себе. А что делать? Душа вечно стремится к счастью. Или это иллюзия, что новая любовь сделает ее счастливой? Посмотрим. В какой-нибудь цветущий майский день, а может, тихой осенью, обязательно случится чудо, и кто-то умный и добрый встретится ей на пути, и вспыхнет сердце, и пойдет она рядом с ним, красивой от счастья, в шелковом платье с летящей по ветру юбкой, пойдет рядом по жизни рука об руку, и много хорошего случится в той новой жизни. Главное — ждать и верить. Верить и ждать. Лидия вздохнула. Вот такая она, наивная дурочка. Еще несколько минут, и поезд остановится у знакомого перрона Ярославского вокзала. Пора собираться. Лидия достала из сумки маленькое зеркальце, непременный атрибут хорошенькой женщины, а значит, и ее, бросила оценивающий взгляд на свое отражение. Довольно улыбнулась, и отражение тоже улыбнулось ей. Хорошенькая — это, конечно, вопрос спорный, но что-то в ней явно изменилось. Совсем другое лицо. Лицо человека, который ждет от жизни только хорошего. Ждет как минимум благополучия, как максимум праздника. И намерен все это получить. Удачный макияж подчеркивал живость и выразительность лица, а новая прическа с удлиненной челкой делала взгляд загадочным. Состав замедлил ход. Мимо поползла серая лента перрона с цепочкой бетонных фонарных столбов. И люди, люди кругом. Лидия прильнула к окну, стремясь через мутноватое стекло поскорее увидеть в толпе лицо дочери. Обещала встретить и проводить в гостиницу. А еще рассказать о каких-то потрясающих новостях. Сплела лиса интригу, хочет чем-то удивить мать. А вот и Вероника, крутит головой, выискивая ее взглядом. Лидия замахала рукой. «Тут она, тут!» «Мам, ну ты просто королева!» Обняв мать, Вероника отстранилась, чтоб лучше рассмотреть новый костюм Лидии цвета морской волны. Летний жакетик с короткими рукавами ловко облегал плечи и деликатно приоткрывал ложбинку груди. «Стараюсь соответствовать своей красавице-дочке. Кажется, все началось с туфель». Лидия покрутила носком нарядных цвета охры босоножек. Кожаный ремешок изящно опоясывал лодыжку. «Не наглядеться!» И дальше уже не хотелось останавливаться. «Потрясающе! И прическа хороша! И помада так тебе идет!» Продолжая разглядывать ее, Ника ахала и охала, а Лидия махала рукой, говорила «Да ладно тебе!» Но было приятно, что ее усилия не пропали даром. «Разрешите?» Стоявший в отдалении мужчина вдруг шагнул к ним ближе и взял дорожную сумку из ледяных рук. «Всеволод? Водитель Галицкого?» Черт, она и не заметила, что они с Никой не одни. Лидии стало неловко, расфуфырилась и хвастается. Стыдоба. Да я сама. Она пыталась отобрать сумку, но тут же поняла, как смешно это выглядит со стороны. Всеволод не смеялся, но смеялись его блестящие глаза. Смеялись морщинки у глаз. Да что ж такое-то? Опять умудрилась попасть в просак. Отпуская сумку из своих рук, Лидия решила улыбнуться в ответ. Улыбка всегда все сгладит. «Мам, пусть уж Всеволод поможет. И поехали уже, устроим тебя в гостиницу. Отдохнешь с дороги». Пока ехали, Ника рассказала свои новости. Они впрямь были потрясающими. Ее девочка участвовала в съемках фильма с самой Гориковой. С ума сойти! Что за фильм? Когда выйдет? Она забросала дочь вопросами. Вот уж точно, жизнь может вдруг открыть человеку двери в самом неожиданном месте. Краем глаза Лидия наблюдала за ней. Кажется, горе отступило. Нет мрачного, обращенного внутрь взгляда. Лицо довольное, оживленное. Кому сказать за это спасибо? Яну? Или столице с сумасшедшим ритмом жизни, когда совсем нет времени думать о печалях прошлого? А может, тому прекрасному человеку, которому пришла в голову мысль пригласить Нику сняться в кино? Тьфу-тьфу, не сглазить бы, но у них с Никой снова все хорошо. Лидия расчувствовалась от собственных мыслей, едва ли не до слез, притянула к себе дочь, молча обняла за плечи. «Расскажи, как отношения с Яном Андреевичем складываются?» — спросила тихо, прошептав в самое ухо. «А его жена, наверное, не слишком довольна, что ты вдруг появилась?» «Мам, все нормально, а с его женой мы практически не видимся. К всеобщему удовольствию, не переживай». Лидия кивнула. «Да, к черту переживания, ей надо расслабиться». Откинувшись на сиденье, она рассматривала улицы, прохожих, спешивших по своим делам, витрины магазинов и кафе, как изменилась столица. Постояв у светофора, автомобиль пересек большую площадь, и Лидия увидела возвышающийся в центре знаменитый памятник Маяковскому. «Площадь Маяковского!» — восхищенно выдохнула она. «Теперь это Триумфальная площадь!» Всеволод взглянул на нее через зеркало заднего вида. «Да, город меняется. Какие у вас планы на сегодня? Могу показать Москву». «Правда?» Лидия заерзала на заднем сиденье, не зная, как реагировать на такое неожиданное предложение. «Смелый мужик, оказывается, этот водитель». «Хорошая мысль. Мама, соглашайся!» Разглядев ее сомнение, произнесла Вероника, но удивленно вскинутые брови показывали, что и она слегка в шоке от слов водителя. «Если всегда надо говорить о жизни «да», как учат умные люди, то надо соглашаться, и Лидия не станет долго раздумывать». «Спасибо. Я буду очень рада». Лидия и в самом деле рада. Провести вечер в компании с приятным мужчиной. Когда с ней такое случалось? И в синеве вечера. Мир всегда прекрасен, даже если на деле мир не так и хорош. «Тогда я заеду в 7». «Значит, в 7». В 7 обычно назначаются свидания, и счастливые девчонки ждут цветов и объятий, посиделок в кафе с бокалом легкого вина или гуляний по красивому парку. А может, чего-нибудь другого. Девчонки разные бывают.